Глава 7. Когда мы зашли внутрь, шестеро из них все еще оставались на своих местах в гостевой комнате. Денис направилась прямо наверх, а я приклеила на себя лучшую из своих улыбок, когда подошла к Косте, укладывая свою ладонь ему на плечо. «Прошу меня простить, но мне срочно нужно украсть своего мужа ненадолго». Мне пришлось дважды дернуть его за плечо, чтобы он поднял взгляд. «Зачем?» Я продолжала улыбаться, даже несмотря на то, что вопрос был грубоват. «Потому что, дорогой, мне нужна твоя помощь кое в чем. «Что бы там ни было, думаю, ты справишься». Лед прошелся по моей спине. Выражение его лица было холодным, а взгляд, которым он меня одарил, обычно был предназначен для его врагов, прежде чем они истекут кровью. Никогда не могла подумать, что получу такой взгляд от Кости, и факт, что это случилось из-за чего-то столь малого, поселил предчувствие чего-то ужасного. Это было не просто странное поведение. Это было, словно вместо Кости был незнакомец. Я встретилась взглядом с Рейтом, отмечая удивление на лице, которое он прятал под улыбкой. «Я захватил всех слишком надолго. Боюсь, что мне придется удалиться в свою комнату ненадолго». Несколько мгновенных протестов встретили это заявление, пока Рейд не перехватил власть рукой. «Пожалуйста, все, уделите внимание своим дамам, увидимся с вами позже». Будто кто-то щелкнул выключателем. Костя повернулся ко мне и тепло улыбнулся. «Что ты хотела?» Я еле удержала челюсть, чтобы она не отвисла. «Это в нашей комнате», — сказала я. «Пойдем со мной». Мои растущие страхи превращали шаги в мили. Когда мы добрались, наконец, в спальню, я почти тряслась от волнения. «Что за хрень здесь происходит?» Взорвалась я сразу же, как за нами закрылась дверь. Костя нахмурился. «Черт подери, что в тебя вселилось, что ты такая взвинченная?» «Что вселилось в меня? В меня?» Повторила я, поймав себя, прежде чем разораться окончательно, даже если звукоизоляция тестировалась криком. Я заставила себя успокоиться и вздохнуть поглубже, прежде чем продолжить. «Постарайся мне объяснить, почему ты и все остальные ведете себя так с Рейтом?» — спросила я почти нормальным тоном. Он хмуро посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Больше глубоких вздохов. Я в месяц не вдыхала больше, чем сейчас. Вы все выглядите чрезмерно внимательными к нему, словно не замечаете никого вокруг». Пусть замечание имело толстый намек, но это лучшее, что я могла из себя выдавить, учитывая, что каждая фибра моей души хотела сгробастать Кости и хорошенько встряхнуть, дабы он вышел из этого состояния. Его хмурый взгляд сменился нежным подразниванием в голосе. «Ты ведь не ревнуешь меня к нему, не так ли?» «Вау! Карма быстро отплатила мне за нежелание поверить Яну сегодня утром». «Я не ревную», — выдержанно ответила я, меняя тактику. «Но, кажется, мы договаривались, что Рейд нуждается в некоторой проверке, прежде тем, как мы решим сблизиться с ним». «Ах, это...» — Костя махнул рукой. «Это не обязательно. Я уверен, что он хороший парень, и буду с гордостью называть его братом». Казалось, мой желудок оказался где-то между коленок. Его слова и наша эмоциональная связь подтверждала, что он говорит правду. Костя верил всему, что говорил. А ведь человек, которого я любила, никогда не был так доверчив. Рейд сделал невозможное. Промыл мозги вампиру. Да не одному, нескольким. Нигеру, Аннет, Менчересу и Кире, которые вели себя идентично. Если бы мне не пришлось ломать голову, чтобы понять, как именно, я бы пошла вниз и убила его за то, что он заморочил всем головы. И снова, если Рейд был настолько силен, чтобы загипнотизировать вампиров, кто знает, какие еще у него трюки в рукаве припрятаны. Если бы я напала на него, это могло закончиться для меня кровавой кляксой на полу, поэтому я была обязана знать больше об источнике его способностей. Я посмотрела в глаза Кости и дала ему молчаливое обещание. «Я улажу все и верну настоящего тебя обратно. Пока что не знаю как, но я сделаю это. И потом я убью Рейда, брат он или нет. Конечно же, если у него достаточно силы промыть мозг вампирам, сфабриковать связь с Костей для него расплюнуть. Он поступил так, чтобы подобраться ко всем поближе. Но я не понимала причин его действий и не могла позволить ему преуспеть. Но прежде чем что-либо сделать, я должна была как следует замести следы. «Ты прав. Я немного ревную, что Рейд получил все внимание», — сказала я, надеясь, что мой голос не казался слишком ломким из-за накатившего гнева. «Позволь мне кое-что для тебя сделать. Мы изменим планы на Рождество. И вместо 8 гостей мы устроим огромную вечеринку в честь принятия Рейда в семью». Он так довольно улыбнулся, что у меня сердце ёкнуло. Прекрасный вампир передо мной выглядел именно так, как человек, которого я любила. Но Рейд похоронил настоящего Кости под слоями, через которые мне не пробиться. Это потрясающая идея. Он заслуживает приветственной вечеринки. «О, ладно. Я устрою Рейду преотличную вечеринку. С большим количеством динамита, если мое рождественское желание сбудется». Но я безмятежно улыбнулась, радуясь, что поток силы течет только в мою сторону, и Костя не может чувствовать моих эмоций. «Чтобы тебя не беспокоить, я позабочусь обо всем сама». Я забарабанила в номер 116. Беседа с дежурным на регистрации, приправленная парочкой зеленых вспышек моих глаз, позволила мне узнать номер комнаты Яна. Даже несмотря на то, что я понятия не имела, под каким псевдонимом он зарегистрировался, описание высокого рыжеволосого сексуального англичанина было вполне достаточно. «Открывай, Ян!» — заорала я, когда целая порция стуков не принесла результата. Дверь передо мной не открылась, но зато открылась другая, дальше по коридору. И знакомая голова высунулась в проход. «Да хватит уже, смерть! Мертвых ты уже разбудила, нет нужды беспокоить остальных». Кажется, я раздобыла неверный номер комнаты. Я посмотрела дальше по коридору, откуда Ян махал мне рукой. «Позволь мне надеть брюки, я сразу же вернусь к тебе». Он исчез в комнате и вернулся спустя минуту без рубашки, но обещанные брюки все же надел. К моему удивлению, он достал ключ и открыл дверь, в которую я барабанила. «Входи». Я сложила 2 и 2 и тряхнула головой в отвращении. «Невероятно! Что-то действительно страшное происходит с Костей и другими, а ты все еще находишь время, чтобы кого-то опрокинуть на спину». «Неужели я воняю так, будто трахался?» — сказал он брезгливо. «Я спал в другой комнате ради безопасности. Ведь я сообщил, где меня найти, без понятия, блокирован ли твой мозг тоже. Поэтому если бы ты появилась с Криспином и сломала дверь, я бы принял это за знак и смылся, спасая жизнь. Если учесть, что ты одна и ведешь себя как обычно, приму это как доказательство, что ты не под влиянием Рейда». Я была настолько рада, что осталась самой собой с прошлой ночи, что пропустила мимо ушей его занудное обещание. «Нет, не под влиянием. И похоже, что ты, я, Денис и Фабиан — единственные, на кого оно не подействовало. Наверное, какой-то определенный вид чар, но я не могу понять, как Рейд умудрился подействовать на всех, кроме нас четверых». Ян вздохнул. «Со вчерашней нашей встречи я ломаю голову над этим вопросом. Если я прав насчет того, с чем мы имеем дело, то только одна вещь могла меня защитить». Он расстегнул ширинку и опустил брюки вниз. Я сразу же отвернулась. «Меня не интересует, что ты там думаешь. Твое хозяйство не может иметь особых способностей. Ну и о пирсинге я уже слышала», — ответила ему через плечо. «Это не то, что я хочу тебе показать», — ответил он с издевательскими нотками в голосе. «А теперь перестань быть такой кретинкой и смотри». «Лучше, чтобы это не была одна из твоих больных шуточек», — буркнула я, поворачиваясь к нему. К счастью, первым, что я увидела, не было покачивания мистера Одноглазого в мою сторону. Но все же Ян не волновался, что его рука закрывала не весь член целиком. Свободной рукой он указал на тату, которая находилась в самом основании его паха, скрытая под волосами. «О, Ян, да ты и здесь рыжеголовый!» — проскользнуло у меня в голове, прежде чем я смогла себя остановить. «Помимо того, что мне известно о твоем фетише украшать свое достоинство, я не вижу...» «Это непростая татуировка», — перебил он меня. «Это защитный символ. Разве ты не узнала его по похожим знакам у Денис?» Мои глаза сощурились, и я сделала то, клянусь вам, что было невозможно еще 5 минут назад. Подошла ближе и встала на колени, чуть ли не утыкаясь в пах Яна, чтобы получше разглядеть рисунок. Определенно, я узнаю эти символы. Пусть они меньше и нарисованы по кругу, а не как у Денис на предплечье. Но да, ошибиться невозможно. «Вот это да», — прошептала я. Ян довольно хрюкнул. «Вот если бы мне давали фунт каждый раз, когда девушка говорит это в твоей позиции». Я отодвинулась назад и задала ему самый очевидный вопрос. «Объясни, почему у тебя тату, защищающее от демонического воздействия в паху, Ян? И при чем тут оно и то, что с Костей и всеми остальными?» Он даже не моргнул в ответ. «Потому что несколько недель назад я одурачил демона и не хотел, чтобы он смог найти меня. А еще я не хотел, чтобы слушок о моем защитном тату распространился. Поэтому и спрятал его в то место, в которое многие люди не заглядывают. А если заглядывают, то понятия не имеют, что это значит». Я заинтересованно посмотрела на него. «И как ты обдурил демона? Заключил договор, а потом изменил клятве?» «Нет. По каким-то причинам я ему верила, так что это единственное слово принесло облегчение. Избежать платы по договору с демоном было практически невозможно. Они принимали только одну форму валюты — вашу душу. И если Ян ведет меня не по тому пути, я не буду жалеть, если ему придется заплатить по счетам». «Тогда что?» «Это неподходящая тема для разговора», — решительно сказал он. «Самое главное, что из-за этого я обнаружил, что у демонов имеется своя форма черной магии. Только у них она не похожа на игру в детские игрушки». Я громко сглотнула. Фабиан следил за Рейтом и видел, как тот опрыскивал своей кровью наше владение, а также нашел странные знаки в его спальне. Учитывая странное поведение на следующий день, полагаю, Рейт должен владеть магией. Насчет магии, похоже, я оказалась права, но сила ее была куда темнее и более опасна. Рейт — вампир, а не демон. Так как он может владеть адской магией? Я никогда не слышала о достаточно сильных вампирах, способных противостоять демонической магии и умеющих промывать мозг другим вампирам, да еще таким сильным, как Менчерос, Кости и Нигер. Судя по моей оценке его ауры, он не настолько силен. Ян холодно и натянуто улыбнулся. Денис чувствует себя как обычный человек. Но она намного больше, чем просто обычная, не так ли? Меня поразило то, куда вел Ян. Он полагал, что Рейд заполучил свою силу тем же способом, что и Денис, ведь только так она смогла выйти далеко за способности обычного человека. Если он прав, это объясняет, почему Рейд чувствовался как средний по силе вампир, хотя владел чарами, которые даже Менчерос не сумел избежать. И я до сих пор не понимала, почему не была под его влиянием. В случае Денис, Яна и Фабиана все было ясно. Конечно же, все это означало, что Рейд — почти непобедимый тип. «Мы в полном дерьме», — вздохнула я. Он выдал сухой смешок. «Это первая умная вещь, произнесенная тобой за все утро», —